Глава 8. «Бет?» Высокий голос детектива Мейджорс резко выделялся на фоне звучащего в трубке шума. Я не была уверена, слышу ли шум в телефоне или в ушах отдается стук моего сердца. «Да, это я. Можете говорить?» «Секунду». Раздался звук закрываемой двери, и шум на заднем плане исчез. Я не могла представить реальное помещение, где находилась детектив Мейджорс. Мы встречались только в больнице, но воображение нарисовало типичную комнату для допросов в отделе полиции. «Бет, где вы? Вы на месте?» — спросила она. «Да, я на месте. Скажите, я успела дать вам этот номер? И давали ли вы его кому-нибудь?» «Нет, Бет, вы не давали мне номер, и если бы дали, я бы никому о нем не сказала. Что случилось?» Ее голос был натянутым и напряженным, как электрический провод. «У меня кое-что произошло. Вы не ранены? С вами все в порядке?» «Со мной все хорошо». Я глубоко вздохнула и попыталась успокоиться. Не помогло. «Я слушаю». Мне поступил звонок. Голосовое сообщение. «Это, возможно, это Брукс. Я не уверена, но голос похож, как мне кажется». «Что? На одноразовый телефон?» «Да». «Бет, это звучит не очень правдоподобно. Это никак не мог быть Брукс, никак». «Мы обе знали, что это маловероятно. Но не невозможно. Теперь уже ничего невозможного не было». «Вы можете что-то сделать? Проверить телефон или отследить звонок, номер, с которого он поступил, скрыт?» «Я постараюсь». Я представила, как она достает из кармана рубашки блокнот и ручку, которые всегда носила с собой. Когда мы впервые встретились, я отметила ее маленький рост. Вслух. Это была необдуманная и невежливая ремарка, подходящая скорее для подростка. Но детектив на мою реплику не обратила никакого внимания. Я и сама не обратила внимания на то, что тогда сказала, и поняла это намного позже, заодно вспомнив и другие свои необдуманные слова. Когда я поделилась переживаниями с доктором Дженнеро, она ответила, что после травмы головы у некоторых людей меняется характер, но в моем случае такие явления, скорее всего, временные. Поскольку позже я все же пожалела о словах, сказанных детективу Мейджорс, я надеялась, что теперь действительно вернулась в прежнее состояние. Детектив Мейджорс, ко всему прочему, была еще и молода, в особенности для своей должности. Внешне ей было всего около 30, хотя про точный возраст я никогда не спрашивала. Она стягивала свои темные волосы в тугой короткий конский хвост и никогда не улыбалась. Даже когда детектив проявляла симпатию или сочувствие, ее рот оставался прямой суровой линией. Она была умна, и я искренне доверяла ей, по крайней мере в том, что касалось расследования. Что же до моей защиты, тут я могла полагаться только на себя. «Так», — сказала она, — «расскажите про ваш телефон. Мне нужно больше данных, помимо номера». Я выдала ей информацию про модель телефона, бренд и даже серийный номер, но ясно услышала нотки сомнения в ее голосе. «На свете нет абсолютно надежных вещей. Но одноразовые телефоны потому так и назывались, что не появлялись в сети дважды. Их использовали лишь единожды, и они тут же пропадали с карты звонков. Мне же скрываться ото всех становилось все труднее. Я чувствовала, что детективу вряд ли удастся отследить звонок, но она постарается перебрать все варианты». «Вы говорили с местным начальником полиции?» «Я предупредила его о вашем приезде, посчитала, что это необходимо», — объяснила она после того, как мы закончили говорить про телефон. «Но идея пришла ко мне уже после того, как я высадила вас в аэропорту, так что возможности предупредить не было. Прошу прощения». «Все в порядке. Да, мы познакомились. Он очень помог». «Хорошо». Я почувствовала, что у меня на затылке словно зашевелились волосы. Обернулась, но за спиной никого не было. Я была одна в жестяной лачушке, и в окно тоже никто не заглядывал. «Детектив Мейджорс, у вас есть какие-то новости?» «Нет, Бет», — вздохнула она, — «почти никаких». «Что это значит?» «Это значит, что я проверяю любые мелочи, которые могут быть связаны с Леви Бруксом. Часто приходится заходить в тупик, но это неудивительно. Я буду искать дальше и так просто не сдамся. Вы уже меня знаете и должны понимать, что я...» «У вас что-то есть. Я по голосу слышу. Может, я и принимала желаемое за действительное, но себе доверяла. Вчера поступил звонок по поводу фургона от женщины, которая живет рядом с Уэйфордом. И через полчаса еще один человек сообщил о похожем фургоне. Мы думаем, это тот же самый. Примерно в том же районе, недалеко от местного кладбища. Я проверила, но фургона уже не было. Что вы нашли?» «Четкие отпечатки шин в грязи, пересекающие старую дорогу по направлению от фермы. Они очень похожи на те, что мы нашли в том месте, где вы сбежали. Мы все проверяем и допрашиваем каждого. Вы знаете некую Женеву Спунер?» «Не думаю. Имя не знакомо. А что?» «Это одна из звонивших. Она вдова. Живет одна на ферме. Второй мужчина. Утверждает, что работает на кладбище, но имя не зафиксировали. Они не вызывают у меня никаких опасений, но я хотела проверить насчет женщины». «Я не знаю никого по имени Женева». «Понятно». «Что?» «Я рассказала вашей матери о свидетелях». «Что вы сделали?» «Рассказала ей, она очень...» «Заноза в заднице». «Это не то, что я хотела сказать». «У нее мания, детектив Мейджорс. Раньше этой манией был только мой отец. Теперь их две. Я не сомневаюсь, она будет выслеживать Леви Брукса». Я помолчала. «Конечно, это не худшее, что могло случиться, но я не хотела, чтобы моя мать пострадала или заплатила слишком высокую цену за свою жажду мести». «Я отыщу твоего отца, юная леди, даже не сомневайся. Я узнаю, что с ним случилось, и не сдамся, пока не дойду до конца». «Я поэтому живу у дедушки». «Мы обе у него живем, Бетти. Он просто за нами присматривает, но это ненадолго, на время». «Бет?» — позвала меня детектив. «Я слушаю. На вашем месте я бы больше ей ничего не говорила, даже вскользь. Она обязательно вмешается. Я очень хочу, чтобы Брукс исчез с лица земли. Но она его убьет, детектив. И я не хочу, чтобы ей пришлось расплачиваться за убийство. Я жива, и я поправлюсь». «Хорошо. Слишком поздно что-то исправлять с тем, что я уже сказала, но впредь я буду держать рот на замке». «Она уже успела что-то сделать в Уэйфорде?» «Кажется, она ездила поговорить с Женевой Спунер, но пока я не уверена. Я обязательно узнаю». «Если она говорила с Женевой, то, скорее всего, напугала ее до смерти. С мамой никогда не знаешь. Люди по-разному на нее реагируют, но в итоге она всегда умудряется с ними подружиться, чисто из соображений сбора информации. Такая уж она». «Я поговорю с Женевой еще раз, проверю ее состояние». «Хорошая идея». Я вздохнула. «Итак, значит, Уэйфорд?» «Да». «И это недалеко от Милтона?» «Недалеко». «Это тревожно». «Не обязательно. Нет никаких оснований считать, что он вычислил, откуда вы родом. Мы полагаем, что он из Миссури, так что наверняка проезжает Милтон время от времени». «Понятно». Я не была уверена в этой теории. Когда мою первую книгу приняли к публикации, мама посоветовала мне придумать себе биографию. Не столько из-за вопроса моей частной жизни, сколько из-за отца. Мама не собиралась прекращать поиски. А если он просто нас бросил, то мог бы в один прекрасный день прочесть на каком-то сайте, где я родилась и выросла, и связаться со мной. Мама этого не хотела. Элизабет Фэйрчайлд всю жизнь была девочкой из Миссури, но никаких более конкретных сведений в моей биографии не сообщалось. Внезапно я почувствовала, что голова становится тяжелой. Нового приступа боли не было, но я инстинктивно прикрыла глаза. В голове вспыхнула картинка. Дорожный указатель, проносящийся вдоль окна. «Добро пожаловать в Иллинойс, на родину Линкольна». Но я выпрыгнула из фургона в Сент-Луисе. И нашли меня в Миссури, а не в Иллинойсе. «Бет?» «Он вез меня в Иллинойс», — сказала я. «В какой-то момент мы были там. Я только что вспомнила указатель. Но больше ничего не вижу, только приветственную надпись». «Вы уверены?» — спросила детектив. «Вы не могли видеть этот указатель где-то еще?» Множество раз детектив Мейджор спросила меня назвать места, куда привозил меня Брукс, и другие полицейские тоже. Их особо интересовал вопрос, пересекали ли мы границу штата, и они не скрывали надежды на то, что ответ окажется положительным. Если бы удалось доказать, что он заезжал в другой штат, у них было бы больше оснований упрятать его за решетку на более долгий срок. Я считала, что он уже совершил достаточно, чтобы оказаться там навечно, но понимала, почему полиция хотела собрать как можно больше доказательств. «Я уверена», — сказала я, — «и это было правдой». «Вы можете еще что-то рассказать? Можете вспомнить хоть что-то? Описать деревья, погоду, дорогу, что-нибудь на самом указателе, хоть какие-то детали?» Мои глаза все еще были закрыты. «Нет, не могу. Хотя нет, подождите, там была дыра. В правом верхнем углу на указателе, не как от пули, больше, но точно круглая». «Детектив Мейджорс». Это был указатель со словами «Добро пожаловать в Иллинойс» с круглым отверстием в правом верхнем углу. Найдете его и поймете, где мы были. Я потрясла головой. Больше ничего не могу вспомнить. Не знаю, куда мы заезжали до этого или после, но мы точно пересекали границу Иллинойса. Хорошо, поняла. Воспоминание тут же исчезло, как будто выключили свет на экране. Я немедленно засомневалась, было ли оно настоящим, но вслух этого не сказала. Мне не хотелось понапрасну отнимать время у детектива Мейджорс, но я была уверена, что мой мозг еще не настолько отклонился от курса, чтобы сотворить настолько яркую подделку. Я откашлялась. «Когда вы сможете точно узнать про следы шин?» «Сегодня». Одна из версий полиции состояла в том, что я выпрыгнула из фургона, когда Леви Брукс резко затормозил и свернул к обочине, оставив следы на полосе сухой грязи и щебня. Другая версия состояла в том, что следы оставил кто-то другой. Полицейские надеялись, что это была машина Брукса, но пока я не вспомню ситуацию точно, действительно ли Брукс вильнул в сторону, никто не знал наверняка. И все же мне удалось собрать какие-то обрывочные факты. Фургон Брукса был коричневого цвета, на нем была надпись «Шевроле» или «Эмблема». Я закрыла глаза и услышала, как детектив Мейджорс снова зовет меня по имени. Было что-то еще, какое-то воспоминание на самом краю. Я вспомнила, что он носил шерстяную куртку в красно-черную клетку. Вы понимаете, о чем я говорю? «Думаю, да». «По какой-то причине я сейчас помню это очень отчетливо, хотя понимаю, что вам это мало чем поможет». «Бет, я уже говорила, нам поможет любая деталь. Никогда не знаешь, какая мелочь может раскрыть дело». «Ага». «Я бы очень хотела, чтобы вы вернулись домой. Вам необходимо медицинское наблюдение, а лучшего врача, чем доктор Дженнера, не найти. Подумайте еще раз над вашим планом». «У меня все в порядке. Я буду осторожна. Я хорошо себя чувствую». «Как скажете». Она сделала паузу. «Можете положиться на местного начальника полиции. Он хороший человек, я проверяла». «Хорошо», — ответила я. Мне все сильнее хотелось прекратить разговор. Затылок снова заныл, как от чужого взгляда. «Я позвоню вам завтра. Скорее всего, с нового номера». «Хорошо, я буду отвечать на все звонки, чтобы не пропустить. Берегите себя». Я пробормотала что-то, что могло бы сойти за согласие, и захлопнула крышку телефона. Его необходимо было уничтожить, но не раньше, чем я смогу перезаписать куда-то оставленное на нем сообщение. Я поднялась с кресла и осторожно выглянула в окно. Напротив никого не было. Только деревья, библиотека и машины, припаркованные рядом с ней. Кажется, их стало больше. По небу неслись темно-серые облака, и внезапно солнечный свет померк. Я внутренне встряхнулась и постаралась отделаться от ощущения, что за мной наблюдают. Повернулась к столу и начала открывать ящик за ящиком, роясь в содержимом. «Ну же, Бобби Рирдон, не подведи меня. У всякого хорошего журналиста должен быть диктофон». Я полагала, что если у Бобби таковой и был, то, скорее всего, он окажется старомодным устройством с кассетами. Будь у меня с собой ноутбук, я могла бы записать сообщение на него. Наконец, мои поиски увенчались успехом. В глубине одного из ящиков, заваленного заметками о каякинге, я обнаружила маленький цифровой диктофон. Я нажала на кнопку воспроизведения. «Проверка связи. Раз, два». Бобби Рирдон на мгновение воскрес из своей цифровой копии. Его голос был низким и хрипловатым, но при этом уверенным. Я мысленно сделала зарубку — узнать о нем побольше, если будет возможность. Теперь же я переключила диктофон, поставила его рядом с телефоном и записала сообщение. У меня получилось. Удостоверившись, что сообщение сохранено, я бросила телефон на пол и растоптала ногами. Немного перестаралась в процессе, но ощущение было приятным. Когда я закончила, мелкие обломки телефона валялись по всему полу. Я начала было прибираться, но в этот момент мир сотряс оглушающий грохот.